Глава первая. «Ты мне подруга или кто?» Рита, увидев Алевтину, медленно улыбнулась и уперлась плечом в дверной косяк. «Можно я отвечу или кто?» «Нет, нельзя. Тогда я тебя уволю с работы». «Меня муж будет содержать», — хихикнула девушка и отошла в сторону. «Проходи, начальница-подруга, и говори, что случилось». «Случился апокалипсис. Самый настоящий. Я в шоке. Я не вытяну это, честно. Поэтому...» Она зашебуршилась в большом рюкзаке и достала бутылку вина. «Вот, будем сегодня пить». Маргарита Мартыненко, продолжая улыбаться, покачала головой. «Не будем. У меня задержка 2 дня, так что...» «О-о-о!» У Али распахнулись глаза. «Ты беременна?» «Понятия не имею. Тест купила, но пока не делала». «Подруга, ты с ума сошла? Марш в ванную!» «Нет. Сава приедет из командировки завтра. При нем и сделаю». «Так, ладно, давай разувайся и пойдем на кухню. Будешь пить, как заправский алкоголик, одна. Стебешься, да?» «Я? Нисколько». Алевтина вздохнула и передала бутылку подруге. Сама сделала, как та велела, разулась, в ванной вымыла руки, подняла голову и посмотрела на отражение в зеркале. Белокурые волосы растрепаны, в глазах нездоровый блеск, синяки под ними тоже не красят, губы искусаны. Да, тот еще видок. По-хорошему, надо срочно к косметологу наведаться. Но где взять время? Махнув мысленно рукой, Аля обтерла руки и направилась к подруге. Разговор — вот что важно. Рита уже вовсю суетилась на кухне, даже успела вино открыть. Аля присела за стол и приготовилась. «Рассказывай, что случилось. С меня бабуля требует кровавой платы». Рита поставила перед собой большую кружку с чаем, передали ей бокал. «Я не буду пить одна». «Ой, да ладно! Ты на машине?» Аля медленно кивнула. «Совсем молодец! Я планировала у тебя заночевать или, в крайнем случае, уехать на такси. Все настолько серьезно? Я же говорю, апокалипсис!» Подруга вздохнула, достала клубнику с виноградом, выложила на тарелку и тоже поставила на стол. «Сыр будешь?» «Рит!» «Что?» «У меня горе, а ты мне про сыр!» «Не такое уж горе, если ты находишься у меня 10 минут и еще ничего не сказала». Аля шумно вздохнула и выпалила таким тоном, точно собиралась сообщить, кто все-таки убил президента Кеннеди. «Моя ба собралась в гости к старинной подруге. Та живет в Москве. На неделю. И ба хочет, чтобы я присмотрела за ее домом и, главное, за Бусей». Рита замерла с ножом в руках. Теперь уже на лице подруги отразилось недоумение, сменившееся удивлением. А дальше Рита поспешно отвернулась. «Только попробуй засмеяться», — предупредила Аля, обмякая на удобном стуле и беря бутылку. «Если не выпьет, голова взорвется от мыслей, по большому счету панических». Очень стараясь спрятать рвущуюся наружу улыбку, Рита села напротив, поставила локти на стол и подперла подбородок ладонями. «Конечно, твоя бая мысли не может допустить, чтобы за домом присмотрела соседка, любая другая знакомая, а Бусю можно взять с собой». «Не-а, такой расклад даже не рассматривается». «Бяда! Рит, я серьезно!» Подруга некоторое время молчала, а потом выдала. «Аля, солнце мое, скажи мне, пожалуйста, когда у тебя был в последний раз выходной?» «Не помню». «Не в этом дело, и ты больше года впахиваешь без единого выходного, даже больше. А с тех пор, как открыла кафе, днюешь и ночуешь там. Работаешь 25 часов в сутки. Может, твоя бабка и права, а?» «Ты точно или кто?» — жалобно прошептала Алевтина и прикрыла глаза. Внезапно в горле запершило и стало очень-очень жалко себя. Наверное, такое бывает, когда все идет очень хорошо, просто замечательно. Каждый день ставятся новые планы, достигаются, а потом бац, и что-то идет не так. И сразу кажется, что все разрушится, развалится до основания, и нет никакой возможности остановить надвигающуюся катастрофу. Алю трясло до нервной икоты, и она никак не могла взять себя в руки, поэтому не придумала ничего лучше, как сорваться на ночь, глядя Крите, зная, что у той муж в командировке. Хотя она и с Савелием бы неплохо посидела, тот точно составил бы ей компанию. «Аль, ну-ка давай посмотрим на ситуацию с другой стороны. Ты чего истеришь?» «Я пока не истерю, но на грани». «Вот, именно. И ты на грани не потому, что боишься оставить кафе на неделю, думая, что оно развалится, и без тебя заказы не будут отправляться, а тортики не будут делаться. У тебя отличные кондитеры, а личные заказы, блин, да подождут. Тебе нужен отдых. Посмотри на себя. Я лучше выглядела, когда с Филом разводилась». «Так уж и лучше». Аля сделала первый глоток вина. «Полегчало ли?» «Пока точно нет». «Ты заработалась, детка. Тебе на самом деле нужен отдых». «Я не могу», — прошептала девушка, чувствуя, как предательские слезы слишком близко подкрались к горлу. «Неделя, Ритуль, это же...» Теплая ладонь подруги накрыла ее руку и не сильно сжала. «А ну-ка, выдыхай. Выдыхай, кому говорю». Аля послушно сделала, что от нее просили. «Отлично. Теперь посмотрим на ситуацию под другим углом. Кстати, немного лирики. Я прекрасно помню, как паниковала, когда ты открывала сладкоежку». «Мы открывали», — поправила ее Аля автоматически. «Я так, сбоку немного постояла. Но я тоже нервничала. И нас круто поддержал Сава, начиная с того, что просто прилетел в день открытия ко мне и пригласил Биг Босса на открытие. Аля очень хорошо помнила тот день, незабываемое событие, осуществление ее мечты, идеи фикс, собственное кондитерское кафе. Аля, сколько себя помнила, всегда готовила. У кого какие первые воспоминания, а у нее маленькие ручки, испачканные тестом. Сначала родителей умиляло стремление малышки помочь с готовкой, поприсутствовать. Потом, когда Аля часами начала пропадать на кухне, экспериментируя с ингредиентами, немного напряглись. Возможно, родители строже отнеслись бы к ее увлечению, если бы Алевтина съехала по учебе, но она старалась, приносила хорошие оценки и читала, читала, выискивая новые рецепты. Дальше хуже. В институт она тоже поступила на тот факультет, куда хотели родители. Сама же пекла тортики, пирожные и угощала сначала студентов, потом и преподавателей. Так и понеслось. Институт она закончила и дня не проработала по профессии. Ушла на заказы. Конечно, готовить на съемной квартире то еще удовольствие, но Аля другой жизни для себя не представляла. А потом возникла идея с кафе. Приезд семьи олигарха Волгарова, на которого работал муж Риты, обеспечил хороший старт мероприятию Али. Заказы повалили, как из рога изобилия. «Успевай только работать». За год их кафешка приобрела популярность. Разрастись пока не разрослась, но почти еженедельно Аля самостоятельно готовила для детских мероприятий серьезных людей, которые щедро платили. Эти заказы позволили за год полностью расплатиться с кредитом, и теперь Аля задумалась о том, чтобы выкупить помещение. А для этого что надо делать? Еще больше работать. И тут ба с Бусей. Аля не могла ей отказать. Ни под каким соусом или кремом. Бабушка была единственным человеком, который ее поддерживал во всех безумных начинаниях с кондитерской жизнью. Всегда хвалила, пробовала все, что она готовила, шутя, что таким образом заработает сахарный диабет. И когда встал вопрос о кафе, отдала ей все свои накопления, плюс оформила кредит. Поэтому говорить бабушке «нет» — не вариант. «Так что там с осмотрением ситуации с другой стороны?» — промямлила она, понимая, что выбора у нее нет, и допивая залпом бокал. «Ты неделю отдохнешь, подышишь свежим воздухом, погуляешь. Хочешь сказать, пополишь грядки? И это тоже. Тебе полезно. Прибью». «Нельзя меня прибивать. Я, возможно, будущая мама». Кровь прильнула к щекам Риты. «Об этом мы тоже сейчас поговорим. Но сначала твоя тема». «Ага». «Так вот, продолжаю. Можно?» Аля показала подруге язык, отмечая, как, несмотря на внутреннее напряжение, становится легче. «Замечательно. Уж продолжи, будь любезна. Ты мне доверяешь?» «Начинается. Конечно, доверяю. Я твоя управляющая, верно?» «Верно». «Дальше. У тебя 3 суперкрутых кондитера. Мальчик и 2 девочки. Ты им доверяешь?» «Угу», — вдохнула Аля, уже понимая, куда клонит подруга. Она, кстати, поступила бы точно так же и точно такие же доводы приводила бы. «У тебя налажена работа. Ты будешь на связи, будешь нас контролировать. Допустим, час в день, не более. Аль, тебе на самом деле надо отдохнуть. И еще». Аля повертела в руках пустой бокал. «Может, не надо вот этого твоего еще?» Как-то напряжно прозвучало, даже очень. «Нет-нет, раз уж пошла такая пляска, то давай доведем дело до конца». «Звучит угрожающе. Есть такое дело». Рита подалась вперед, максимально приблизив лицо к лицу подруги. «Слушай, а ты всерьез в прошлый раз, когда мы сидели в ресторане, призналась, что до сих пор девственница, что у тебя ни с кем ни разу не было секса? Аля, сказать, что я в шоке, значит ничего не сказать.